Малыш услужливо показал на ступни своих босых ножонок. Каму ужасно смешило, что он именно ступни считает ногами, но самое смешное было впереди. «А теперь покажи живот. Где живот?» Малыш охотно задрал рубашонку, пыхтя и стараясь рассмотреть пупок. Он выискал его ладонью и показал. Так бывало всегда. Кама запрокинулась от хохота. Ее хохот почему-то возбудил кемальчика. Он вскочил со шкуры, подбежал к гостю Сандро и задал ему свой любимый вопрос. «Ты купался?» Гость неуверенно пожал плечами. Было похоже, что он насторожился, ожидая более определенных оскорблений. «Ты купался?» — опять спросил малыш, весело глядя на гостя. Кама корчилась от сдерживаемого смеха и даже прикрыла рукой свои широко расставленные глаза, чтобы не смущать гостя смеющимся взглядом. «Да, да», — наконец сказал гость шутливым тоном, показавшимся Каме несколько вымученным. «Я всегда купаюсь, когда еду куда-нибудь». То ли потому, что малыш знал, что гость не приехал, а пришел, то ли еще по какой-то причине, но ответ гостя его явно не удовлетворил. Он снова задал ему тот же вопрос, на этот раз, видимо, рассчитывая на более доходчивую форму, несколько видоизменив его. «Ты купатый?» Гость слегка помрачнел, но тут Кама подхватила кемальчика и поволокла его к себе на овечью шкуру. «Ты купатый!» — еще раз восторженно успел бросить малыш, дрыгаясь в руках у Камы и оборачиваясь на гостя. «Он сам очень не любит купаться, — сказал Сандро, — потому у всех и спрашивает об этом. — А-а-а, вот в чем дело! — приподнимая брови, удивился гость, словно радуясь, что никто в этом доме всерьез не интересуется степенью его чистоплотности. Сандро стал рассказывать о том, как и где застиг его большой снег. В прошлом году в Абхазии выпал неслыханный снег, который в некоторых районах покрыл землю до уровня крыши, даже выше. К счастью, он держался несколько дней, а потом растаял. Тогда еще никто не знал, что большой снег станет для абхазцев летоисчислением 20 века. И люди с тех пор будут говорить, что такое-то событие произошло за столько-то лет до или после большого снега. И до сих пор еще так говорят. И может статься до конца 20 века, будут так говорить, если ему веку вообще дадут кончиться. «В тот день, — начал Сандру, — мы выехали с другом верхом из Кенгурска в Чегем. Вечер нас застал в пути. Как только стемнело, повалил такой снег, что через 2 часа он уже был лошадям по брюхо. Вскоре лошади выбились из сил, и мы поочередно сами тарили им дорогу. В это время мы проходили богом проклятое село Мамыш. Рядом мелькнул огонек дома. «Эй, хозяин!» — крикнул я изо всех сил. Только крикнул я, как свет в доме погас, мол, спим и ничего не слышим. Но мой голос и мертвеца разбудил бы. Мамышцы они такие, на гостя смотрят, как на волка. Правда, там скрещение дорог, и слишком многие путники просятся на ночлег, да редко кто допросится. Уж мы, во всяком случае, так и не допросились. Еще домов 5 попадалось нам на пути, но только я кликну хозяина, как свет в доме, пуф, вроде я голосом сдуваю его. Так и не добившись ночлега, мы прошли этот распроклятый Мамыш, а уже снег по грудь, и нет сил причем продавливать тропу. Но что интересно, только вступили в Джгерды, как в первом же доме, хотя там и не горел свет, на мой окрик хозяин сразу же отозвались. Мы с трудом отвалили ворота и стали пробиваться к дому. «Что за чудо вы с собой привезли?» — крикнул хозяин, заметив с веранды, сколько снегу навалило. Видно, он с вечера не выходил из дому и ничего не знал. А снег все валит, казалось, небо искрошилось дотла и падает на землю. «Эй!» — крикнул хозяин жене. «Вставай, гости!» — и нам уже с крыльца. «Бросайте лошадей и пробивайтесь на кухню. Сейчас наладим вам огонь и ужин». Он взял у нас поводье и скрылся за белой пеленой. Отвел лошадей в конюшню. Мы добрались до кухни. Через час мы высушились у огня и поужинали.